К кабинету Его Величества мы подошли за 5 минут до начала совета. Этери вежливо постучал и, дождавшись разрешения, распахнул дверь. И пусть, отдавая дань вежливости, он решил пропустить меня вперед, да только в этот момент я с куда большей радостью предпочла бы спрятаться за его спиной. Увы, этикет в дворце являлся именно тем, что нарушать точно не стоило. Потому Эд лишь ободряюще мне улыбнулся и указал рукой на проход. Пришлось спешно собираться с мыслями, напоминать себе самой, что я Митора, а не кисейная барышня. Внутрь вошла с гордым видом. Императору поклонилась в строгом соответствии с прописанными в уставе правилами. Едва сумела сдержать улыбку, когда заметила в глазах Олдера Ренорского искреннее удивление. «Леди Тьори?» — выдал император, поднимаясь со своего кресла. Но тут перевел взгляд на Этери, на мгновение задумался и вдруг довольно хмыкнул. «Значит, вы и есть ученик старого Гасима?» «Так точно, Ваше Величество», — ответила, отметив про себя, что на самом деле рада видеть этого человека. «Это многое меняет», — сказал он, снова присев на свое место. «Прошу, леди Тьори, Эд, располагайтесь. Остальные, как видите, еще не пришли, но это даже к лучшему». А когда мы заняли кресло за большим овальным столом, хозяин этого кабинета ухмыльнулся своим мыслям и снова посмотрел на меня. «Как поживает ваш наставник?» «Прекрасно», — ответила, ощущая, как сковывающее меня напряжение начинает медленно отступать. «Честно говоря, Ваше Величество, я даже рада, что уехала из Вертеса». «Неужели и вас этот старый пень мучил своими сорняками?» Шутливым тоном произнес император, а, заметив мое удивление, лишь пару раз кивнул. «О да, леди Тьори. На самом деле, когда-то я тоже провел в Вертесе несколько месяцев. И, поверьте, с премудростями Гасима знаком не понаслышке. Но сейчас вопрос в другом. В вас. Ведь получается, что именно вам придется отправиться в Лиловый лес. А это не самое подходящее место для девушки». «Я в первую очередь Митора». Отозвалась, уже зная, что все равно не откажусь. Не после тех странных снов. Да и если ситуация с горданцами настолько безнадежна, как утверждал Эд, то у меня просто нет права остаться в стороне. «В таком случае, леди Тьори, я буду вынужден просить вас участвовать в предстоящей экспедиции в Край Драконов. Заметьте, это не приказ. И туда вы отправитесь как маг, ученик Гасима». В этот момент в дверь кабинета постучали, и наша беседа прервалась. Вскоре просторная светлая комната заполнилась людьми. Они проходили внутрь, приветствовали нас сдержанными кивками, рассаживались за столом. В лицо я знала почти всех. Был здесь и Митор Галерон со своим заместителем, и министр внешней безопасности Митор Родер, и военный министр Митор Серлист в сопровождении 2 подчиненных. Присутствовали здесь и те, кого я видела впервые, но представлять их мне не стали. Конечно, в подобной компании я чувствовала себя неуютно, хотя тот же Этери выглядел совершенно спокойным. А еще, может, мне показалось, но он с предвкушением поглядывал то на меня, то на дверь, будто ожидал чего-то интересного. И у меня был лишь один вариант ответа на этот вопрос. Кэл. И не успела я о нем подумать, как резные деревянные створки в очередной раз распахнулись, и в кабинет уверенным шагом вошел высокий мужчина в черных брюках и такой же черной рубашке. Его светлые волосы были зачесаны на бок, а на красивом лице застыло настолько холодное, высокомерное выражение, что я невольно сжалась. Даже знакомые мне до боли зеленые глаза сегодня выглядели иначе. В них не было искр, только ледяная надменность. Но, боги Семири, я просто не могла отвести от него взгляд. Смотрела и не могла насмотреться. Сейчас мне оказалось достаточно уже того, что он здесь, рядом, всего в нескольких шагах. Такой родной и чужой одновременно. Мой Кэл. Он прошел по кабинету, поздоровался с императором, кивнул министром и увидел меня. В момент, когда наши взгляды встретились, я забыла, как дышать. Просто застыла. Замерла, боясь спугнуть это мгновение. Но если в первый момент в его глазах отразилось лишь неверие, сменившееся искренней радостью, то спустя секунды все изменилось. Он будто закрылся. Спрятался за маской наследника империи. А увидев появившуюся на его лице ледяную усмешку, с болью поняла. Все куда хуже, чем я могла представить. «Кого я вижу?» Насмешливым тоном выдал он. «Неужели это сама Митора Тьори? Самый верный и находчивый агент императора собственной персоной. Польщен. Диар. Господа». Оборвал его пламенную речь правитель империи. «Леди Тьори есть тот самый маг, о котором мне писал старый Гасим. Она его ученица». Кэл дернулся так, будто ему только что от души отвесили сильную пощечину. Резко повернул голову и посмотрел на меня с таким удивлением, которое не смогла скрыть даже маска наглого наследника. Выглядел он при этом настолько сбитым с толка, что я не смогла сдержать улыбку. Полагаю, наш кронпринц даже не подозревал, что я могу отправиться к его прадеду. Более того, не мог поверить, что Гасим взял меня в ученицы. А вот Олдер явно наслаждался тем эффектом, что произвели на Диара его слова. Ему точно доставляло удовольствие видеть своего сына таким приземленным, дезориентированным. А зная характер Кэла, могу с уверенностью назвать происходящее маленькой местью императора своему сынишке. «Не будем впустую тратить время. Оно и так для нас слишком драгоценно», — бросил его величество. «Итак, как я уже сказал, леди Тьори присутствует здесь не как Митора, а как маг. Более того, она согласилась отправиться в Лиловый лес». «Нет», — строгим тоном неожиданно заявил Ди. А когда император обратил на него свой царственный взор, повторил. «Она никуда не поедет. Тем более в Лиловый лес». И все же Олдер был мудрым человеком и отлично знал характер своего ребенка, потому не стал спорить. Лишь заметил, что этот вопрос они обсудят позже, а пока важно обговорить общие моменты. После чего попросил министра внешней разведки доложить о ситуации. А дела обстояли совсем уж нерадужно. Более того, плачевно. Потому как мой странный сон на самом деле сбывался. Горданцы готовили армии для вторжения на нашу территорию. А учитывая, что бороться с ними было слишком сложно, жителям империи оставалось лишь надеяться на чудо. Но чужеземцев тоже можно было понять. Они ведь желали отыскать свою принцессу, которую, как они считали, выкрали и удерживают люди. Хотя что-то мне подсказывает, это не единственная причина, побудившая их пойти на нас войной. Скорее, лишь один из поводов. Теперь же их армии стягивались к портовым городам, ближним к нашему побережью. Бесчисленные корабли готовились к отправке, а среди простого населения Гордании распространялись идеи о том, что люди — низшие существа, чья территория должна принадлежать горданцам. Одним словом, от войны они отказываться не собирались, что только подтверждало правдивость моего первого сна. Министры по очереди докладывали обстановку, отчитывались о количестве бойцов личного состава, о подготовке гарнизонов, о состоянии боевых антарий. И в какой-то момент я просто перестала их слушать. Увы, как успела узнать от этого, людям, даже прекрасно вооруженным, против горданцев в боевой трансформации не справиться. Стрелять по ним бесполезно. Сражаться с использованием холодного оружия слишком опасно, учитывая их острые шипы. Остаются магией крупные снаряды. Но для первого варианта в империи слишком мало магов, готовых за эту самую империю воевать. А вторые сами по себе несут огромные разрушения, и вреда от них будет больше, чем пользы. Конечно, военное министерство уже разработало стратегический план обороны, который даст имперцам продержаться какое-то время. Но учитывая повышенную регенерацию их противников, легко понять, что долго наши солдаты не протянут. Диар предложил создать некий магический барьер, хотя бы вокруг прибрежных городов, чтобы хоть как-то обезопасить местных жителей. Идея была хорошей, правильной, но слишком сложной для воплощения. Сказалась опять же острая нехватка квалифицированных магов. Увы, сам Кэл хоть и знал многое и обладал силой, но один мало чем мог помочь. «Твоя защита может спасти несколько поселений, но на всех ее точно не хватит», — с сожалением заметил император. «И тем не менее я согласен с твоим предложением. Завтра же отправишься в Зеленую крепость, соберешь магов и вместе с ними поедешь на побережье». «Будет исполнено, Ваше Величество». С легкой иронией бросил Диар и даже поклон изобразил. Остальные тоже получили свои задания, каждое из которых было призвано к тому, чтобы подготовить империю к грядущей войне. И только о моей роли император больше почему-то не говорил. Я даже подумала, что обо мне просто забыли, но глупо ошиблась. Когда собрание подошло к концу, а большая часть собравшихся удалилась, меня попросили задержаться. Вскоре в кабинете императора, помимо самого хозяина этого места, нас осталось только четверо. Этери, Митор Галерон, Диар, ну и я. «А теперь, леди Тьори, мы готовы вас слушать», — подперев голову рукой, проговорил Олдер. «Расскажите нам о тех видениях, что касаются горданцев». Я покосилась на Кэла, который смотрел на меня с откровенным недоверием, и решила выложить все, что знала сама. Поведала я о первом сне и о втором, даже сообщила, что Сари сам позволил мне рассказать о нем. Когда же речь зашла об отверженных, Этери с принцем переглянулись, и по выражениям их лиц сразу стало понятно, что об этих тварях они знают куда больше меня. «И что это за отверженные?» — уточнил Митор Галерон, покосившись на Диара. «Вы их драконами называете», — отозвался Эд, изобразив грустную усмешку. «На самом же деле драконов из сказок они мало напоминают. Внешне это те еще твари. Но разумом точно обладают. Увы, именно к ним нужно отправить группу тех, кто будет сопровождать леди Тьори», — деловым тоном заметил император. Потом на мгновение что-то мысленно прикинул и продолжил, обратившись к Этери. «Возьми с собой 8 магов, до Вертеса доедете на Антариях. А как дальше, уж сами решите. Сейчас лето, а значит, там не так уж и холодно. Думаю, максимум за пару недель до Лилового леса вы доберетесь. А если маги предоставят вам амнелёт, то дело пойдет куда быстрее». «Один у нас есть», — отозвался Эд. «Второй Гасим тоже даст. Так что долетим быстро». «Отлично. Значит, отправляетесь сегодня же», — распорядился император. После чего поднялся, повернулся ко мне и добавил. «Леди Тьори, я не знаю, почему именно вам выпала участь спасать нашу страну, не имею понятия, по какой причине великие боги решили сделать вас своим перстом, но верю, что у вас все получится. И еще, знайте, империя не останется перед вами в долгу». Я же могла только кивать, лишь теперь в полной мере понимая, на что подписалась. Увы, пути назад уже не было. Хотя в моем случае его вообще никогда не существовало. Не в моих правилах было отступать. Даже если впереди разворачивается настоящая бездна.